Идентичность — это стиль. Итак, мы подошли к самому главному. Жизненные идентичности, которые мы обозначаем как мужчина-женщина, черный-белый, молодой-старый, инвалид-здоровый и так далее, являются единицами стиля. Иметь идентичность того или иного рода, а идентичности у нас, конечно, много, значит, пользуясь моей предыдущей формулой, жить в видимых, умопостигаемых способах бытия и действия. У нас есть идентичности, потому что мы суть активные тела, выражающие себя привычным образом перед другими и в отблесках способов, которыми они нас знают, а также на фоне истории. Стиль — это наиболее универсальная модальность человеческого бытия. Стиль бросается в глаза. Очень часто мы можем с уверенностью определить, кем или чем является человек, потому как он выглядит и ведет себя. Люди организуют себя стилистически. Они проявляют и утверждают себя в голосе, походке, внешности, позе и отношении, в одежде, в музыке, в акценте и, конечно, в теле. В то же время стиль не является чем-то универсальным или определяющим сущность. Это не что-то скрытое или внутреннее, не ДНК, не особые чувства. Это скорее дуга когерентности, которая организует то, что человек делает, включая его чувства. И, конечно, важно, что не каждый житель Нью-Йорка говорит как нью-йоркец, и не каждый темнокожий ведет себя как черный. Стиль всегда эстетичен. Стиль — это нормы, само существование которых делает их спорными. Именно очевидная поверхностность стиля делает его настолько подходящим для экскавации мирского и политического значения человеческой идентичности. Стиль одновременно реален и в некотором смысле воображаем. Он видим, но также, видимо, исчезающий, всегда лишь контекстуален. Стиль никогда не бывает только в коже, даже если мы всегда можем разглядеть его на поверхности. Например, расовую принадлежность человека порой можно увидеть, и она может найти выражение в том, каким человеком он является, и в том, как он функционирует. Но не то, чтобы это обязательно или всегда было так. Чтобы уловить расовую принадлежность, требуется реальное суждение. Мы находимся в зоне своего рода тонкого понимания, в которой требуется чувствительность к тончайшим оттенкам смысла, позиции и референции. Как напоминает нам Миллер, стремление к цветовой слепоте, как к социальному и политическому идеалу, есть в некотором смысле стремление к своего рода неграмотности. Идея, что можно научиться видеть лучше, или вернее, что при этом можно научиться не замечать расу, как пример, то же самое относится и к другим аспектам человеческой идентичности и культурного воплощения, выражает неспособность видеть отличительные способы, которыми раса и другие особенности стиля точно и разумно связаны и выражаются в том, как мы действительно выглядим, то есть в том, как мы зримо являемся. Очень важно, что стили открыты, явны, узнаваемы, что они видимы, доступны, понятны. Мы можем их различать и читать. Если это не получается, значит, они закрыты, отрезаны, непознанны. То, что мы читаем, то, что мы замечаем, когда мы воспринимаем стиль, это то, кем или чем является человек. Человек есть выражение стиля. Вот что значит иметь стиль. А стиль находит выражение не только в том, как человек ходит и говорит, ест и одевается, но и в том, как он познает мир и реагирует на него. Одна из главных функций формального или неформального образования заключается в том, чтобы привить нам чувство стиля. На это мог бы обратить внимание Вика. В то время как Декарт с его научным методом стремился свести все исследования к чему-то вроде геометрического доказательства, Вика подчеркивал значение особого вида изобретательности или остроумия, которое культивируется в детских играх, с одной стороны, и в увлечениях литературой, риторикой, поэзией и живописью, с другой. Эрудиция дает нам понимание стиля, а стиль, как мы уже увидели, в человеческой жизни вездесущ и ни в коем случае не ограничивается миром искусства и моды. Мы активируем стиль. Стилем мы называем наши меняющиеся, развивающиеся и все же отличительные манеры существования в мире. Манеры существования, которые сами по себе являются видимыми маркерами, которые доступны для других и немедленно отражаются в нашу сторону в виде образов, моделей, вариантов и проблем. С самого начала мы реагируем на то, как наше «я» отражается в других. Вспомним мысль Фанона о том, что мы сотканы из тысячи деталей анекдотов и историй, все из которых даны в голосах других людей. Именно в этих голосах других мы и собираем наш собственный голос. Там, где есть стиль, как уже говорилось, есть и возможность подражания. Манера держаться, вести себя, говорить, жестикулировать, равно как и наша позиция, распространяются среди людей подобной инфекции. Но особенным подражание в нашей жизни делает стиль. Люди подражают, перенимая стиль и играя с ним. Дети не просто учатся говорить, они учатся говорить в той или иной характерной манере, замахиваются на бейсбольный мяч не просто так, а в стиле их любимого игрока. А учась говорить и играть, они одновременно учатся имитировать позицию и мировоззрение взрослых. В связи со стилем и подражанием рассмотрим следующий фрагмент из книги Джеффа Дольвина «Чувство стиля. Поэзия до интерпретации». Дольвин, 2017. Единственный способ познать стиль — создать его. Это утверждение носит описательный характер. Познать его — значит начать чувствовать его подобие, примерять их на себя, испытывать, получается ли притворять их в жизнь. Но также это утверждение нормативно, это дисциплина, педагогика, близкая к гуманистическому имитацию. Чтобы познать стиль, попробуйте его. Чтобы познать создателя, подражайте ему. Встреча со стилем — это всегда встреча с как, а знание — это ноу-хау. Тема Дольвина — стиль в поэзии, но книга посвящена исследованию стиля вообще. Главный интерес для Дольвина — противоречие стиля, иные из которых обнажаются здесь у меня. Например, стиль как нечто, что отличает нас друг от друга, но в то же время объединяет нас. Рассмотрим вопрос, почему у некоторых людей нью-йоркский акцент. Вы можете подумать, потому что они выросли в Нью-Йорке и говорят так, как другие жители этого города. Очевидно, что этот ответ верен, но он недостаточно глубок. Нет единой манеры говорить, которой пользуются все нью-йоркцы. И в любом случае ваш типичный нью-йоркец слышит не только речь других нью-йоркцев или родителей, родственников и друзей. Различия могут быть даже внутри семьи. Моя мать родилась в Бруклине, а выросла на Лонг-Айленде. Мой отец и все его родственники были иммигрантами. Я вырос в Нью-Йорке, но не приобрел ни немецкого акцента отца, ни Лонг-Айлендского акцента матери, ни местного акцента друзей и учителей. Книги, музыка, телевидение, радио, кино, интернет, не говоря уже о людях, которых можно встретить в магазинах, на работе, в школе, в метро или бейсбольном парке, обеспечивают доступ к различным манерам речи. Однажды мне рассказали о двух сестрах из Нидерландов, живущих в Лондоне. Кажется, старшей девочке было 13 лет, когда они переехали в Лондон. Младшей — 11. В зрелом возрасте младшая девочка говорила с акцентом северного Лондона, как местная жительница. Старшая стала разговаривать с хорошо заметным голландским акцентом. Это почти как если бы каждая из них сделала выбор. Старшая девочка — сохранить одну идентичность, младшая — принять новую. Что очень важно, с выбором, с идентификацией пришел способ существования или, по крайней мере, манера говорить, то есть стиль. Но такое представление не может быть верным. Стили — это экзистенциальные возможности, но, как уже подчеркивалось, мы не можем выбирать наши стили из какого-то меню. Мои характерные жесты и тайминги, то, как я показываю себя другим, это не то, о чем я могу принять решение, как бы мне этого ни хотелось. И принятие той или иной идентичности, расовой или другой, зависит не от меня и не от кого другого. Для сравнения, музыкант рождается в определенный исторический момент. Этот факт определяет возможные смыслы, которые могут нести его музыкальные действия. Он определяет, как музыкант может слушать, творить и воображать. Музыкальная экзистенция, как, впрочем, и человеческая, невозможна вне поля стилистических реалий. Точно так же мы всего лишь оказываемся in medias res, на всеобщем обозрении, модулируя свое видимое «я» в зависимости от ситуации. Но мы не создаем ситуацию, мы наследуем ее, или лучше просто находим в ней себя. Так же и с телом и его значением. Мы привязаны к себе и своему телу. Это не значит, что я не могу изменить свое тело миллионом различных способов — одеждой, украшениями, пластической хирургией, диетой и физическими упражнениями. Все это способы, которыми мы изменяем свое тело, но что мы в конечном счете контролируем лишь частично, так это более общие условия, контекст или историю, которые, как и в случае с музыкантом, придают моему телу, моему «я», то значение, которое оно может иметь. Таким образом, мы не выбираем нашу личность, мы не можем ни принять ее, ни отвергнуть, мы не выбираем наш стиль. И поэтому, возможно, лучшее, что мы можем сказать о двух голландских девочках, это то, что каждая из них оказалась склонна или, возможно, вынуждена пойти по своему пути, и в результате каждая из них подлинно стала человеком другого типа. И все же связь между стилем, идентичностью и агентностью разорвана не полностью. Плеснер сказал, что плакать или смеяться намеренно нельзя. Но только животное, которое способно делать что-то намеренно, может плакать или смеяться. Похоже, это верно и для стилей. Есть что-то непоследовательное в идее, что человек может жить в своем стиле, в своей идентичности намеренно. Но только потому, что мы можем делать что-то намеренно, у всех нас есть свой стиль. У диких животных нет стиля, даже если у них есть отличительные или индивидуальные способы делать те или иные вещи. Стиль имеется только у тех, чей опыт жизни организован стилем. Стиль, каким бы обязательным, принудительным он ни был, требует участия агентности, пусть даже он не требует и, более того, не допускает подлинного согласия. Итак, вернемся к нашему вопросу. Почему некоторые жители Нью-Йорка говорят как жители Нью-Йорка? Примерный ответ таков. Они говорят так, как представляют они имплицитно, должны говорить такие же люди, как они. То же самое, думаю, относится и к другим привычным категориям идентичности, таким как гомосексуал, гетеросексуал, черный, белый и так далее. Дело в том, что иметь идентичность значит не просто быть определенным образом или определенного типа. Это значит, по крайней мере, в некоторой степени считать себя человеком определенного типа и, следовательно, иметь как бы мотивацию, естественно, и без всякого притворства действовать, говорить и вести себя таким образом, который, по мнению человека, является характерным для того типа людей, к которым он себя относит. Живую продуктивную чувствительность к стилю можно увидеть в популярном телевизионном шоу «The Great British Bake Off». Одной из его приятных особенностей является то, что соревнующиеся пекари всегда отражают очень разнообразную выборку британского общества, и одно из измерений, по которому наблюдаются поразительные и забавные различия, — это акцент. Зрителю трудно не поразиться различию региональных акцентов. Некоторые из них трудно понять. Но заметно также, что сами участники часто упоминают собственные акценты, подтрунивают друг над другом насчет того, как по-разному они говорят. Например, один персонаж выражает чувство солидарности с другим на основе общего регионального происхождения, которое отражается в их акцентах. Я хочу обратить внимание на то, что различные способы общения в шоу или в обществе в целом не просто сосуществуют. Они сосуществуют, но всегда в сравнении и в контрасте друг с другом. Все осознают и, как мне кажется, в какой-то степени забавляются или даже дразнятся открытыми проявлениями различий. Предполагаю, это должно быть верно не в последнюю очередь в отношении продюсеров, которые буквально курируют этот особый вид разнообразия. Это шоу словно урок того, как и каково жить в соответствии с нашими ожиданиями относительно того, как мы должны себя вести и говорить. Шоу напрямую исследует способы, которыми переплетаются язык и стиль в целом. Эта идея о том, что концепции идентичности по сути своей нормативны, что они подобны шаблонам или сценариям, замыкаются и дают инструменты для понимания себя тем, кто под них подпадает, принадлежит Хакингу. Он называет подобные концепции «нью-йоркец», «мужчина», «профессор», «замыкающимися». Они дают нам ясный пример явления, лежащего в основе нашего исследования, а именно переплетения. Но мы раскрываем здесь новый момент. Замыкающиеся понятия отмечают стили, они являются маркерами стиля. Действительно, это основной механизм или сущность их замыкания. В предыдущих главах мы рассмотрели идею, что зрение имеет стиль, и что сенсорные модальности являются стилями, основанного на навыках доступа к сущему. Теперь же мы видим, что стиль — понятие эстетическое и занимает свое законное место в самом центре нашего исследования, более того, в самом центре любого исследования человеческого бытия. Слово «стиль» считается плохим. Оно ассоциируется с модой, а мода, в свою очередь, основана на коммерции и капитализме. Историки искусства считают стиль пережитком старомодного и несколько отсталого способа думать об искусстве как о сфере интереса знатоков и коллекционеров, а не, собственно, историков. По моему мнению, несмотря на то, что стиль сталкивается с недооценкой и недопониманием, он является центральным и важнейшим аспектом человеческой жизни, ключом к пониманию нашего разума и нашего мира. Итак, стиль — явление не биологическое, по крайней мере, не в каком-либо из имеющихся значений этого слова. Стиль — это эстетика. Не в том смысле, что он имеет отношение к моде и тому, что нам нравится, но в том, что стиль возникает в пространстве между объективностью и субъективностью. Стиль отрицает доказательства, но приветствует проницательность, остроумие и изобретательность. Там, где есть стиль, всегда присутствуют аргументы и убеждения, разногласия и невозможность их разрешить. Люди создают стиль. Мы являемся движениями в стиле, процессами, происходящими в пространстве стиля. Вот почему мы не можем думать о человеке как о фиксированном, исчерпанном по природе. Именно поэтому, если мы хотим понять себя, мы должны быть художниками и философами.